«Ну, слава богу!» Во мгновение ока сержант вторично скрутил взвывшего хулигана, и оба чуть ли не кувырком вылетели наружу, в апрельскую, слегка разбавленную электрическим светом ночь. Вылетели и остолбенели. Прямо перед ними торчала мрачная пятиэтажка хрущевского типа с погашенными окнами и черными провалами распахнутых настежь подъездов. Надо полагать, пока сержант колотился изнутри в плиту люка и хватался за кобуру, подлая тарелка успела перепорхнуть с места на место. От растерянности милиционер ослабил хватку и задержанный, видимо, вообразив, что судьба посылает ему шанс, резко прянул в сторону и припустился во все лопатки к ближайшему углу, за которым, как он полагал, его ждала свобода. В свою очередь, думая, что допустил промах, сержант ринулся за ним, но беглец, вылетев на угол, внезапно издал легкий вскрик и шарахнулся обратно, с таким ужасом, будто наткнулся там еще на одного милиционера. Лишь тогда, ударенный под дых недобрым предчувствием, сержант огляделся и ощутил, как голова его непроизвольно вжимается в плечи. Неосвещенное здание стояло в угрюмом одиночестве посреди ровной, как космодром, округлой площади радиусом этак метров в 500. С трех сторон пустое пространство ограничивали мерцающие узловатые колонны, высоту и диаметр которых было даже как-то страшновато оценивать. Что делалось с четвертой стороны, сержант не видел, обзор заслоняла пятиэтажка. Но, судя по вытаращенным глазам оробевшего хулигана, картина там была аналогичная. Сержанту захотелось зажмуриться и мелко потрясти головой, но он заставил себя еще и взглянуть вверх. В первое мгновение ему почудилось, будто там, в вышине, прямо на верхушке колонн, положено огромное зеркало, отразившее и сами опоры, и служившую им основанием площадь. Однако уже в следующую секунду в сознании стало помаленьку просачиваться, что отражением это быть никак не может. Во-первых, там вверху отсутствовала летающая тарелка. Во-вторых, не наблюдалось и пятиэтажки. Иными словами, высота помещения достигала... «Вы что, сдурели?» Обеспамятив, прохрипел сержант. Он обернулся к летающей тарелке и застал ее как бы в момент завершения зевка. Причмокнув, закрылся люк. Глава вторая. В Харасанне есть такие двери, но открыть те двери я не мог. Сергей Есенин. «Ну что там?» Опустившись на одно колено, Василий заглянул под днище и включил фонарик. Луч выхватил из полумрака узорчатые грязные подошвы Ромкиных кроссовок. Размер 43 и 44, ношенные, стоптаны равномерно, на правой ближе к носку пятно мазута, размером с пятикопеечную монету. «Не!» — послышалось наконец из-под бронированного брюха. «Не щелочки!» Не переворачиваясь на живот, Ромка с помощью локтей и пяток выполз на относительный простор и сел, издав при этом звук, похожий на всхлип велосипедного насоса. Наверняка опять задел макушкой броню. «А я тебе что говорил?» — сердито сказал Василий. — Какой же дурак будет люк снизу делать? — Ну и что? — морщась и ощупывая маковку, сказал Ромка. — У автобуса же багажник снизу. — Багажник! — недовольно повторил Василий и поднялся с колена. Достал из кармана связку изуродованных ключей и еще раз попробовал подковырнуть плиту бортового люка. — Не тот! — присмотревшись, сказал Ромка. — Чего не тот? «Люк, говорю, не тот. Мы из соседнего выходили». Василий ругнулся в полголоса и с неохотой глянул через плечо. Четырехугольное жерло крайнего подъезда целилось в него из полумрака прямой наводкой. А когда выскакивали из тарелки, оно вроде бы целилось слегка вкось. Василий нахмурился и, склонив упрямую лобастую голову, снова уставился в броневую плиту. может и вправду не тот. По уму бы, конечно, надо было лючок пометить. Но кто ж с другой стороны знал, что у этой хреновины аж целых 6 люков? «А в общем-то без разницы», — уныло заключил Ромка. «Тот, не тот. Все равно ведь ни один не открывается». Вместо ответа Василий засопел, сдвинул милицейскую фуражку на затылок и попробовал ковырнуть в другом месте. Бледное и как бы дышащее свечение далеких колонн еле касалось на излете скругленного металла, а щель была не толще карандашной черты. «Вот еще черт надолба!» — в сердцах обругал Василий пятиэтажку, пыльной глыбой, тонущую в общем сумраке. «Торчит, свет только застит». Странное дело. Типовой многоквартирный дом, единственное здесь родное и знакомое сооружение, пугал обоих больше всего. Вот уже битых полтора часа они крутились около летающей тарелки, все еще надеясь как-нибудь попасть внутрь. И ни разу ни у Ромки, ни у Василия не возникло желания хотя бы приблизиться к неосвещенной жилой коробке. Оба, не сговариваясь, сделали вид, будто пятиэтажка успела намозолить им глаза до такой степени, что на нее и смотреть не хочется. Однако даже ограничиваясь невольными взглядами искоса, можно было заметить, что с пятиэтажкой это явно не все в порядке. В окнах, например, ни единого отблеска. И такое ощущение, что стекол вообще не вставляли. И двери подъездов вовсе не распахнуты настежь, как это сперва показалось, а просто отсутствуют. Ромка зябко повел плечами и поспешно перевел взгляд на шевелящуюся в полумраке широкую спину Василия. Тот все еще трудился над люком. «А шомполом?» — без особой надежды спросил Ромка. «Пробовал уже», — отозвался сквозь зубы Василий, не оборачиваясь. «По диаметру не пролазит. Здоровый больно». Он нажал с излишней нервозностью и сломал ключ. Металлический язычок звякнул о броню и, отскочив, бесшумно упал во мрак. Василий пошарил лучом фонарика по искусственному покрытию из неизвестного материала, напоминающего с виду остекленевшую серую пемзу. Но обломок, видимо, улетел под бронированное брюхо тарелки. «Нет, но ведь если бы я не кричал!» Яростным шепотом обратился вдруг Василий к плите люка. «Ведь кричал же! Пролетающую тарелку! Кричал!» Он обернулся к Ромке. Тот вроде сидел в прежней позе, сгорбившись и сцепив руки на коленях. «Ну, кричал!» — неохотно согласился он. «Так какого же ты...» Ромка досадливо боднул стриженной головой колени и не ответил. Василий крякнул, сдвинул козырек на глаза и, болезненно скривившись, в который уже раз оглядел окрестности. Похоже, кроме гигантских колонн, других источников света здесь не водилось. «Нет», — решил он наконец. «Не делом мы занимаемся. Еще, не дай бог, повредим чего-нибудь». «Что ж, сидеть и ждать?» «Сидеть и ждать!» Василий пригнулся и полез в скопившуюся под днищем темноту. Нащупав рубчатый лапоть посадочной опоры, сел и привалился к металлической лапе спиной. «Если прихватили по ошибке, так вернут. А если для чего другого...» Он замолчал, явно прикидывая, на кой пес они могли понадобиться инопланетянам, и, судя по раздавшемуся из темноты вздоху, ни до чего хорошего не додумался. «Да», — сказал он наконец. «Ну ничего, Ромк, вернут. Обязаны?» «Обязаны», — язвительно проговорил Ромка. «А может, у них здесь такой же бардак, как у нас?» «Ничего себе бардак», — возразил Василий. «Вон какой хренотени понастроили, а ты говоришь бардак. Тут не бардак, тут порядок. Цивилизация!» Разговор прервался, и в огромном зале стало как будто еще темнее. «Вообще-то, конечно, всякое бывает», — не выдержав молчания, снова заговорил Василий. «В прошлом году на металлургическом штабелировщик уснул на площадке, куда ковши отсаживают. В нетрезвом состоянии, конечно». Ну и поставили на него, не глядя, 25-тонный ковш. Так розыск объявляли, пропал человек. А ковш там еще целый месяц стоял. Произнеся это, Василий возвел глаза к угольно-черному днищу, в котором паутинчато отражались далекие заросли слабо мерцающих колонн. Летающая махина, надо полагать, тоже весила не меньше 25 тонн. Да и вид имела такой, словно собирается здесь простоять как минимум месяц.